14 ноября. Материал насняли очень интересный, его много. Он хорош на операторской линии, несколько слабее по режиссуре. Это, на мой взгляд, из-за отсутствия сценария и организационных трудностей. Картина складывается с великим трудом. Все не лепится, никак не выкристаллизовывается композиция. На днях стояли с Эликом и Зоей возле дамской уборной 4-го этажа, курили и грелись у батареи, и как-то незаметно решили, что надо ввести речь, дикторский текст от имени съемочной группы, от первого лица, с диалогом, вопросами и ответами, а не безлико, как всегда. Начали фантазировать. Мы приехали, мы увидели, что это за сопки. Позвонили автору текста Марьямову, и он зажегся нашей идеей. Это было ново. Нас это вдохновило, сразу стало интересно, и появилась убольность в монтаже эпизода. Но Марьямова тут же отобрала у нас на картину ВСХВ, а мы и не расстроились, так как стало понятно, как складывать картину, как бы в разговорном стиле. И когда Александр Моисеевич появился, гомерически хохоча и тряся животом, мы уже были уверены в композиции и предъявили ему готовые 6 частей, не ожидая от него предложений. Марьямов пишет текст медленно и не так здорово, как мы ожидали. Какие-то фразы сочиняем мы сами, и он, хохоча, их оставляет. Фальстаф. Целая история с автором сценария Осиповым. От сценария не осталось ни одного названия поселка, ни одного перехода, ни одного эпизода или героя. Все нашли и придумали мы с Эликом, но он упорно лезет в титры. Черт. Испытание верности Пырьева — фальшь и безвкусица по ту сторону кинематографа. Ужасно Ладынина в парике измочало. Герои шибки Васильева — скучно, плохой сценарий, но снято очень здорово. Большая семья Хейфица очень понравилась. Замечательные актеры, все без исключения. И вообще сделаны как-то по-новому. Каменный цветок Лавровского в Большом. Мура собачья. Нет ни одного танца. Майя лучше всех. Но все равно плохо все. 12 декабря. 10 декабря сдали остров Сахалин худсовету, который принял картину очень доброжелательно, без поправок. Резонанс большой. Первая полнометражная картина, сделанная молодыми режиссерами и операторами. И не наложили кучу. Но Костелин в злобе на студию, которая его не выбрала в партком, мстит из глав ко всем, в том числе и благополучной картине. Он показывает ее в главке разным консультантам и нас не пускает на просмотр. Например, приглашает специалистов по морским водорослям и спрашивает их, правильно ли у нас решена проблема морской капусты. Ну, не ядрена ли мать? У нас вообще там нет никакой капусты, ни морской, ни огородной. Узнав об этом, мы наговорили ему грубости, когда он пришел на студию платить партвзносы, и разругались вдрызг. На следующий день картину посмотрел Кузаков, замминистра, и принял очень хорошо. Но когда он уехал, то Костелин надавал кучу поправок придирок.